Эпилог. 2 ноября 2042 года. 4 часа утра. Санкт-Петербург. Тихий брел по ночному городу, толкая перед собой продуктовую тележку. Колеса поскрипывали, преодолевая выбоины в асфальте. Решетчатый каркас жалобно дребезжал. Из-под брезента вывалилась нога в грязном носке, но Тихий не стал ее поправлять. Осталось недолго, почти пришли. Сначала он думал добраться до небоскреба, где размещалась штаб-квартира роботеха, но из-за последних событий там день и ночь дежурили демонстранты. За толпой приглядывала полиция. Изнутри оборону держала охрана. Активисты уже пытались с боем прорваться внутрь. Поэтому Тихий решил не покидать пределов царского села. Добрался до соборного сквера, вытащил из тележки брезентовый тюк и швырнул его на усыпанный сгнивший листвой газон. Постоял, глядя на скрюченное тело. Нора, где Тихий себя чинил, не слишком подходила для манипуляции над человеком. Судя по тому, как Фархатова трясло в лихорадке во время операции, он подхватил какую-то инфекцию, а то и не одну. Но в целом конструкция получилась жизнеспособной. «Люди не позволят ей умереть?» Тихий подоткнул край пропитанного смазкой брезента, прихватил попавшуюся на глаза бутылку из-под пива и похромал прочь. 2 ноября 2042 года, 20:00. Санкт-Петербург. «Мать честная!» Борис так и остался сидеть с открытым ртом, пока на мониторе сменялись кошмарные кадры. Съемка велась скрытно, на камеру смартфона. Похоже, кто-то из больничного персонала не выдержал искушения. О том, что пропавший после взрыва Олег Фархатов найден в тяжелом состоянии, стало известно ранним утром. Но шаблонная фраза корреспондента даже отдаленно не могла передать ужаса, произошедшего с владельцем роботеха. На больничной койке лежал изможденный старик, насильно превращенный в киборга в общеупотребимом смысле этого слова. Отрезанные конечности заменили протезы. Судя по их состоянию, одна половина была найдена на свалке, другая собрана в гараже. Да и установлены они были кое-как, правая рука торчала чуть ли не из ребер, доставая ржавыми пальцами до колен. Чудовищно искривленные ноги, на которых зачем-то сохранили живые ступни, так и не получилось уложить прямо. Нижняя челюсть отсутствовала, на ее место воткнули толстую гофрированную трубку, уходившую прямо в живот. Кожа выглядела так, будто ее сначала содрали, а затем натянули обратно, частично скрыв металл. И отовсюду, из всех отверстий и щелей вытекала белесая, похожая на гной смазка. Глеб почти физически ощутил ее бензиновый запах. «Бррр!» — Бориса передернула. «Как думаешь, кто это с ним сотворил?» «Кто-то из подопечных». За съемкой, недавно слитой в интернет, последовали комментарии врача. Пациент погружен в медицинскую кому. Пока трудно сказать, сможем ли мы удалить все насильственные аугментации. Часть из них, так сказать, довольно грубо задела внутренние органы. Состояние пациента крайне тяжелое. Он может не пережить новую операцию подобного уровня сложности. «Да выключи ты это ради всего святого, или хоть программу смени!» Лицо Бориса сморщилось, приняв страдальческий вид. Глеб Пестельбергер махнул рукой, открывая соседнюю вкладку. Эксперты подтвердили, что одна из наиболее известных работ Бэнкси навсегда утрачена для человечества. Как известно, трагедия произошла в результате взрыва в досуговом центре Вастум, унесшего жизни 273 человек. На следующем канале молодой длинноволосый парень, вроде бы блогер, обращался к кому-то за пределами кадра. «Олегу Фархатову вынесено официальное обвинение. Светит пожизненное. Он, конечно, совершил чудовищное преступление, никто не спорит, но, получается, он уже наказан. Крепота! Мне до конца жизни кошмары сниться будут!» Осипов издал долгий тягостный вздох и поднес стакан к губам. Янтарная жидкость отбросила на подбородок золотистый блик. Глеб сдался, выключил звук и убавил яркость. Кабинет погрузился в приятную тишину. «Не могу больше это слушать». Борис глотнул виски, с наслаждением потянулся и закинул ноги на край стола. «Я с дочкой столько не разговариваю, сколько со следователями. Про репортеров вообще молчу. У меня вчера в метро спросили, выхожу ли я на следующий. Так я ответил, без комментариев». Фестельбергер, понимающе хмыкнул. «Меня знаешь, что больше всего раздражает?» — не унимался приятель. «Зачем меня в ДРБ расспрашивают о причинах взрыва? Я им что, пожарный? Или этот диверсант?» «А сами они что думают, не говорили?» Глеб выбрался из кресла и подошел к сенсору на стене. Вмонтированные в потолок лампочки плавно погасли. Сквозь панорамные окна в офис хлынуло сияние рекламных голограмм. Фестельбергер оглянулся на притихшего друга. «Выкладывай уже, все равно узнаю». «Ты все правильно угадал. Источником самого разрушительного взрыва стало тело Эчелан. Чудо, что волна ушла наверх. Из-за формы здания или чего-то там в этом роде». Глеб молча кивнул и приблизился к окну. С 27-го этажа открывался роскошный вид на море огней. Желтых, красных, фиолетовых. Только бирюзовый цвет пропал из палитры. На месте голограммы роботех «Мы создаем будущее» теперь парила огромная полупрозрачная женщина в кружевном белье. Сквозь нее пролетали крупные хлопья снега, таявшие, не успевая достигнуть земли. Далеко внизу чернел тротуар, где прохожие месили мокрую питерскую кашу. Чтобы не сползать в очередной приступ меланхолии, Глеб достал смартфон, включил громкую связь и жестом пригласил Бориса послушать. «Эдуард, окажите мне одну небольшую любезность». «Чё тебе надо?» «Будьте добры, приготовьте мне и моему другу чашечку кофе». «Чего, блин?» «Один черный, один со сливками, без сахара». «Нахрен говорю, вали!» Глеб подмигнул приятелю, Борис откинулся на спинку кресла и беззвучно рассмеялся. Стакан с виски заходил ходуном, даже на пол немного пролилось. «А также, Эдуард, мы бы не отказались перекусить. Что-нибудь легкое и изысканное, полагаю, на ваш вкус». Терпение Эдуарда иссякло, распахнулась дверь, в проеме показалась раздраженная фигура в мешковатой толстовке и кепке с квадратным козырьком. «Я тебе не секретарша, понял? Помощник, администратор, хоть, блин, компьютерщик, но свой сраный кофе носи себе сам!» Эдик, наконец, заметил хихикающего Бориса и буркнул. «Придурки! А ты так и не сказал, какой у меня будет оклад!» «В месяц? Ну, основная часть — 300». «Отсоси у тракториста!» «Ты хоть знаешь, кто такой тракторист, хамло малолетнее?» «Не знаю. Отсосешь и расскажешь». «И зачем ты его нанял?» — встрял в перепалку Борис. «Оскорблять тебя и я могу. Причем, заметь, совершенно бесплатно». «Эдик, свали. Я за твой ремонт до миру столько отстегнул, что ты теперь должен весь год у меня дома полы мыть». «И воду пить!» Снова влез Борис, отсалютовав стаканом. «300 плюс премия по итогу месяца. Разговор закончен». Эдик исчез, напоследок пробормотав что-то про жлобов. «Надолго ему хватит батареи?» Фестельбергер пожал плечами и вернулся к столу. Выдвинул ящик, нашарил пачку сигарет. «Дамир говорит, лет на 10, а там, может, и технологии подтянутся до Марининого уровня. Он хоть не наживую ее из кибера вырезал?» «Да не, этому Бену полголовы снесло, я сам видел». Глеб нахмурился от неприятных воспоминаний и перевел взгляд на висящую над столом картину. Кандинский исчез, место абстракции занял черно-белый парень с лицом наполовину закрытым платком. Он замахивался, собираясь швырнуть букет цветов. «Настоящее?» — Борис кивнул на граффити, перехватив задумчивый взгляд детектива. «Шутишь? Знаешь, сколько стоит подлинник?» «Ну так тебе Фархатов перед смертью кучу денег перевел. Думаешь, я не в курсе? Не забудь, кстати, налоги заплатить, а то попадешь ко мне на стол». «Куча-то куча, да только половина уже разошлась. Ты не видел, что тут творилось после обыска? Даже, блин, вешалки из шкафа пришлось заново покупать. Потом Дамиру надо было заплатить, чтобы подрезал записи со своей камеры. Не в первозданном же виде их было в полицию нести. Эдика бы тогда запалили, да и я много чего натворил. А вчера от адвоката в счет пришел, так я... «Хорош прибедняться!» — прервал поток жалоб черствый, как просроченный пряник, Борис. «Адамир, выходит, действительно все это время смотрел твоими глазами?» «Не все время», — Глеб неловко потер шею. «Так, поглядывал. А как понял, что дело движется к кульминации, сообщил Фурия. Вика убедила его помочь. Сообщать кому-то третьему было опасно. Могли нарваться на человека Аталана или Фархатова. «А кто тебя сдал в алхимии? Уже выяснили?» «Не. Может, кто из мастеров?» Дамир к себе многих выходцев из роботеха переманил. «Теперь ты этих выходцев как говна за бани, и переманивать не надо». Приятель был прав, новое руководство корпорации начало с тотальной кадровой перестановки. Одна волна увольнений следовала за другой, подбираясь к самой верхушке. Специалистов, заподозренных в малейших симпатиях к идеям семьи Фархатовых, сокращали, отправляли на досрочную пенсию или переводили в какой-нибудь юрингхайнский филиал. Фархатов заплатил огромную цену, но добился своей цели. После событий в Астуме инвесторы по всему миру наперегонки отзывали финансирование проектов по совершенствованию антропоморфных киберов. Мелкие конторы разорялись, крупные несли убытки. Обеспокоенным гражданам можно было сколько угодно объяснять, из-за чего произошла резня, но они продолжали сжечь оптовые склады и громить магазины, хоть как-то связанные с робототехникой. Количество расправ над домашними и служебными киберами и вовсе не поддавалось подсчету. Глеб не сомневался, что попытки создать разумные машины возобновятся, как только уляжется шумиха, а самые отчаянные психи выпустят пар. У властей наверняка имелись на роботех далеко идущие планы, но это уже не его проблемы. В кабинет вломился Эдик, с порога скомандовал компьютера. «Официальный канал Восточного на Ютубе. Включи». На виртуальном экране с оглушительным шумом взлетала ракета. Узкий белый цилиндр отбрасывал огненный хвост. За кадром кто-то тараторил, с трудом справляясь со шквалом эмоций. «Телеэкспедиция Аталана Лабердиева убили! Мы не знали, что делать, запретят полет, не запретят. Все готово, команда в сборе. До последнего была надежда, что старт все-таки состоится. Официально его никто не отменял. А сегодня неизвестный перехватил управление. Мы ничего не можем сделать, система не отвечает. Мы думали, это дело рук террористов, но на всех камерах ребенок один!» Ракета превратилась в яркую искру, рядом развернулась фотография миловидного мальчика в очках. «Я его вроде у Дамира видел в алхимии», — пробормотал Борис. «Точно, и я». «Это умный. Он всегда мечтал полететь на Марс». Все трое молча пялились в монитор, пока детектив не сказал. «Боря, плесни-ка мне еще». Анна Мезенцева. «Восток». Читал Юрий Гуржий.